Поделитесь, пожалуйста, приемами, позволяющими выбраться из ловушек первого и третьего квадратов и сосредоточиться на квадрате втором. Нужны инструменты планирования. Не всегда можно полагаться на интуицию и не думайте, что в любой момент сумеете сходу придумать правильное решение. Записывайте, планируйте. Это наилучший способ построить мостик от бессознательного к сознательному. Почему для менеджера важно составлять план дел на неделю? Недельный интервал соответствует естественному ритму жизни. Все мы играем различные роли в личной, семейной, общественной, трудовой жизни. И обычно человек прикидывает, что он хочет сделать на неделе в каждой из этих сфер. Поэтому подготовка рабочих планов на неделю помогает сбалансировать деятельность по каждой из ролей и расставить приоритеты. Вы говорили, что эффективный менеджер помогает прояснить ожидания и после этого предоставляет подчиненным возможность самим организовывать свою работу. Как это отражается на сотрудниках? В таких обстоятельствах им приходится проявлять инициативу и находчивость. Это не всегда легко. Многие просто не способны на самоорганизацию, они привыкли, чтобы ими управляли. Но я не согласен с таким положением вещей. На мой взгляд, в этом случае попусту тратится масса сил, времени и таланта. Не забывайте, на самом деле вы людьми не управляете. Они сами управляют собой, руководствуясь критериями, которые вы выработали вместе. И в этом случае ваша роль — направлять, расчищать дорогу и всячески помогать на этом пути. Вы становитесь лидером-помощником. Кто самый эффективный из известных вам менеджеров? Наверное, это один из моих бывших руководителей, который буквально стал для меня лидером-помощником. Всякий раз при встрече он интересовался, чем может быть полезен, на что ему стоит обратить внимание. Меня это поражало. До этого визит начальства я воспринимал как акт контроля, а не как искреннее желание помочь в достижении по-настоящему важных целей. И знаете, что получилось в итоге? В конце концов, я перестал обращать внимание на то, что он начальник, а начал думать, какой вклад от меня требуется. Именно это теперь было со мной постоянно, а начальник — нет. И это стало одним из самых больших уроков, которые я когда-либо получил. Вы утверждаете, что эмпатическое слушание — важнейший навык для менеджера. Можете привести пример человека, мастерски овладевшего этим навыком? Как-то раз меня пригласил к себе один из руководителей, чтобы узнать мои рекомендации насчет кандидатур на пост следующего президента университета. Я был хорошо подготовлен к этой встрече, так как сам и преподавал и работал в администрации данного университета. Когда я пришел, руководитель встал из-за стола и сел рядом со мной. Свои мысли я изложил в письменном виде и сделал экземпляры для него. Так мы и сидели рядом, бок о бок, рассматривая мои тезисы. Я не торопился и минут 30 подробно, основательно объяснял свою точку зрения. А он просто сидел и слушал. Я буквально ощущал, как он проникает в суть моих слов. Не соглашается и не возражает, а просто старается понять. Через полчаса он встал, посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Хочу, чтобы вы знали, я очень уважаю вас и ценю ваше мнение». На этом встреча подошла к концу. Но он завоевал мое расположение на всю оставшуюся жизнь. Было абсолютно неважно, согласится он со мной или нет. Главное, что я что-то значил для него, что он меня уважал, ценил, слушал и сопереживал. Многие менеджеры не любят использовать обратную связь со своими подчиненными. Им не хочется вставать на позицию судей и вступать в конфронтацию с людьми. Я считаю обратную связь совершенно естественным и простым процессом человеческого общения. Думаю, что при неправильном подходе и отсутствии согласованности в критериях, конечно, бывает и неловко, и трудно, и кажется, будто это негуманно, будто вы ставите человека в неудобное положение и рискуете испортить или разрушить отношения. Главное — наличие единого набора критериев и соглашения в духе «выиграл-выиграл». А говорите, что вы будете высказывать свою реакцию, что вы вместе будете анализировать результаты, что информация о них будет доступна всем в равной мере, и вы станете использовать ее для непрерывного совершенствования работы. Вы учите, что синергия — главный ключ к эффективности в управлении, и в то же время у менеджеров о ней самое слабое представление. По моему мнению, когда мы говорим о навыках, эффект синергии люди понимают хуже всего. Они не представляют себе, каким запасом творчества обладают и как сплачивают команду сознания, что она буквально сотворила нечто новое, чего никто и ожидать не мог. Не знаю, что способно объединить людей сильнее и заставить их относиться друг к другу лучше, чем совместный опыт достижения синергии. Самое вредное для синергии, когда люди стремятся прийти к некоему консенсусу, но проявляют нетерпение, беспокойство. И в результате появляется вынужденное соглашение, компромисс, когда никто не настроен выполнять достигнутые решения, а реализовывать их будут как попало. Люди интуитивно это чувствуют. Так как добиться синергии? Ключ к синергии — внутренняя уверенность, чувство безопасности, когда человек может позволить себе быть открытым и доступным для критики, когда он равен сам себе и искренен в выражении мыслей, может думать вслух в присутствии других. И когда все проникаются идеями друг друга, появляется особый настрой, волнующее чувство важности происходящего. Вы обогащаете идеи друг друга. Ваш разговор напоминает стенограмму. Отпадает необходимость в длинных фразах, участники мгновенно понимают, что имеет в виду каждый. Эмпатия и настрой в духе «выиграл-выиграл» налицо. Когда достигается такое состояние, это прекрасно, это радостно, и это очень сближает. Раз уж мы говорим о синергии, позвольте задать вам вопрос, поскольку, думаю, у вас есть соответствующий опыт. Бывало ли так, что, работая над каким-то проектом или в составе команды, вы имели реальную возможность совместного творчества, возможность создать что-то в сотрудничестве с другими? Доводилось ли вам наблюдать, как течет поток идей, как открываются новые альтернативы? Случалось ли, что вы заканчивали фразы друг за друга, что вы оказывались настроенными на одну волну и в итоге приходили к результату, намного превосходящему тот, которого вам удалось бы добиться, работая по отдельности? Если ответ положительный, значит, вы знаете, что такое синергия. Вот почему это кульминация 7 навыков. Стивен, спасибо за ваш рассказ. Вы слушали беседу со Стивеном Кови на тему «7 навыков эффективных менеджеров. Самоорганизация, лидерство, раскрытие потенциала».